Хм, если бы принц Руслан был с нами, все было бы гораздо сложнее. Валентина предалась воспоминаниям. У короля Виктора был сын по имени Руслан. Он был весьма подкован в государственных и военных вопросах, и приближенные уважали его. Сам король души не чаял в своем сыне. Однако несколько лет назад внезапно он сошел с ума и поджег свой дом рядом с королевским дворцом. Спустя пару дней его отправили в храм под предлогом возможности душевного исцеления. Став Ванадис, Валентина видела Руслана лишь однажды. Ей довелось иметь дела рядом с храмом, где был заточен принц. Ему было уже за 30. Его светлые волосы очень сильно отросли и скрывали большую часть лица, на котором была густая борода. Дорогая одежда, в которую он был одет, потрепалась, а на левой ноге не хватало ботинка. Глаза рассеянно смотрели в разные стороны, а из слегка приоткрытого рта по подбородку текли слюни. Он тихо напевал себе под нос что-то неразборчивое и гулял по храму, пошатываясь, как пьяный. Из любопытства Валентина однажды пыталась узнать, отчего такое произошло с Русланом. Все-таки, возможно, это был обман, и тогда в будущем принц мог стать ее врагом. Но даже спустя год она так и не нашла ничего подозрительного в этой истории. В итоге, черноволосая Ванадис пришла к выводу, что Руслан действительно сошел с ума. Валентина выкинула из головы историю принца и вновь задумалась, но уже о делах насущих. В случае успеха на моем пути остаются лишь другие Ванадис. В Цктиде были особые люди, обладающие силой успокоить беспорядки в стране. Статус Ванадис был даже выше обычной знати, и, к тому же, они обладали существенной военной силой. Александра мертва, значит, помимо меня есть еще 5 Ванадис. Даже если я не смогу справиться со всеми, можно создать ситуацию, когда они будут не способны к активным действиям. К примеру, проще всего будет задержать Эллин из Лейпмирица, Миру из Алмутца и Софи из Полезии. Все-таки, их владение граничит с территориями соседних стран. Если в Бруне накалится обстановка, Элеоноре придется остаться на своем месте. Аналогичное касается Людмилы и Софии. Если Муадзинил опять будет вести себя агрессивно, Елизавету она не рассматривала, потому что в случае конфликта между Илдой и Юджином та займет место первого. Поэтому до определенного момента красноволосая Ванадис не будет для нее помехой. А вот ситуация с Ольгой была не сильно понятной. Валентина знала о ней лишь то, что Ванадис провела 2 года в путешествии. Последний раз о ней было известно то, что она помогла Тигре Вурмудуварну в гражданской войне Асваре, но конкретной информации об этом Валентина не обладала. И последняя Ванадис, которая должна владеть ярким пламенем Баргрина, еще не показала себя. Возможно, оружие дракона просто еще не выбрало себе хозяйку. Далеко не всегда оно тут же находит следующего владельца. В 300-летней истории королевства Цктет были часто случаи, когда новая Ванадис не появлялась долгое время. В общем, Валентина собиралась сделать свой ход, когда хотя бы половина из других дев войны не сможет что-то сделать. Иначе моя судьба может закончиться плачевно, и я не вернусь в родной Астероде. Молча коснувшись цветов, Валентина вспомнила место, которым управляла. Астероде находился на северо-востоке Цктида. 5 лет назад Валентина стала Ванадис, когда ей исполнилось 17 лет. Астероди на тот момент считался самым слабым герцогством среди других управляемых Ванадис. На севере было холодное море, по которому плавали льдины, и высокие горы. На востоке был огромный хвойный лес. Это место нельзя было называть простым для выживания. Торговцы с соседних стран редко приезжали сюда торговать, да и земля была здесь не самая плодородная. Даже морскими путями, в отличие от Лигники и Либуса, здесь можно было пользоваться лишь в определенное время года. Так что, соседи на Дальнем Востоке редко отправляли своих людей сюда. Более того, предыдущая Ванадис не сильно заботилась об Астероде. Он принадлежит не мне, а Ванадис. Поэтому, когда я потеряю этот статус, Астероде больше не будет моим. Так что, она не особо участвовала во внутренних делах страны. В военное время предыдущая Ванадис показывала страшную силу и заработала огромную славу. Однако это не сделало Астероде процветающим. Но так было до того момента, пока следующей Ванадис не стала Валентина, которая больше всех ценила свои земли. Род Эстис, из которого она происходила, был бедной знатью, которая не могла ничем похвастаться, кроме как древним происхождением. Он был ответвлением от королевского рода, но не обладал какой-то территорией, владея лишь небольшим особняком в столице. Деньги на существование приходили от королевской казны, но не больше. К тому же, будучи женщиной, Валентина могла надеяться только на то, чтобы выйти замуж за знатного человека, обладающего какой-либо властью. Ведь у рода Эстис ничего такого не было, но даже так она не сдавалась. Будущая Ванадис училась и тренировалась. В родном особняке было много книг и древних свитков, которые она любила читать, но Валентина понимала, что не собирается прожить всю свою жизнь среди них, ведь было столько разных владений, у которых была своя военная сила, и пусть это будет даже самое слабое герцогство, она все равно была согласна. Эзендейс, она крепко сжала черно-красную косу, которая появилась перед ней. «Помоги мне исполнить мое желание, но если я прошу многого, то тогда лучше выбери кого-то другого». Но пустая тень не покинула ее. С тех пор за 5 лет Валентина в качестве Ванадис смогла сделать астероиды процветающим. Конечно, ей повезло найти солевые месторождения, но помимо этого она активно участвовала во внутренних делах, уменьшая налоги и развивая сельское хозяйство. Даже то, что она притворяется больной, было специально сделано для этого. Король Виктор часто использовал Ванадис в военных целях. В сражении у Динанта в прошлом году он приказал войскам астероиды, Лейтмирица и Либуса выступить на передовую. Все это делалось с особым умыслом. Королевская семья специально с помощью войн истощала военную мощь и ресурсы Ванадис и знати, поддерживающие их, чтобы сохранять баланс сил в королевстве. Но Валентина была против этого. Он откладывал отправку до самого конца, притворяясь больной. А на поле боя Ванадис делала вид, что получала ранение, и тут же отступала. Из любой мелкой царапины она раздувала настоящую трагедию. Единственное, в чем она участвовала крайне активно, это пресечение деятельности бандитов на ее собственной территории. В итоге, за 5 лет астероиде было не узнать. Возможно, он даже стал богаче герцогств остальных Ванадис. Однако рано было расслабляться. Валентина понимала, что на данный момент даже на сантиметр не приблизилась к трону. Но она была намерена идти до конца, и неважно, что о ней подумают другие. «Ты ведь тоже не сразу стал таким красивым, верно, малыш?» С улыбкой на лице Валентина нежно погладила кончиком пальца белые лепестки подснежника. Цветок от прикосновения покачался из стороны в сторону. Осталось лишь разобраться с этими гостями из Бруна. Темно-фиолетовые глаза Валентины приобрели задумчивый взгляд. Полгода назад она секретно укрыла у себя знать из королевства Брун, в частности, герцога Максимилиана Беннуса Ганилона и маркиза Харона Анкетиля Гриста. Глава 3, часть 5. Отбытие. Ганелон был одним из знатных людей, которые представляли королевство Брун, но в прошлом году во время гражданской войны его победил герцог Тенарди. После он поджег свой же особняк, тело не было найдено. Ганелон все сделал так, как будто покончил жизнь самоубийством из-за поражения. Маркиз Грист был приближенным Ганилона и тоже после поражения от рук герцога Тенардии пропал. Считалось, что он погиб в бою, что, естественно, было ложью. Когда гражданская война подходила к концу, а Тигривур Мутворн праздновал победу, эти двое секретно встретились с Валентиной и сбежали в астероиде. Ни принцесса Регин, ни король Виктор ничего не знали об этом. И вот пару дней назад Ганелон и Грист покинули астероиде и вернулись в Брун, чтобы создать очередной беспорядок. Возможно, они даже хотят захватить королевство в этот раз. Но все это не волновало Валентину. Ей подобное положение Бруна только на руку, если, конечно, беспорядки не дойдут до ее астероиде на северо-востоке Цктида. Так что, эти двое еще могут послужить ее целям, и приблизит победу Валентины. Через 7 дней после битвы с Элдейлин вернулась в свой дворец со своим сопровождением. Лимлиша, которая заменяла ее все это время, собрала солдат, участвующих в битве, и поприветствовала госпожу. Сейчас ей было уже 20 лет. Называть себя Лим она позволяла лишь близким людям, в том числе и Элдейлин. Как и раньше, Лимлиша поражала своей красотой, будучи высокой стройной девушкой со светлыми волосами, свисающими с левой стороны, и с холодным выражением лица. Однако это не значило, что Лим была такой безразличной. Просто при виде своей госпожи в официальной обстановке она должна была вести себя соответствующе. Поэтому и в этот раз Лим с отрешенным лицом поклонилась Элвин. Рюрик уже доложил о победе. «Поздравляю, госпожа Элеонора, как вы себя чувствуете? Как видишь, прекрасно, Лим. Юджин тоже во здравии». В голубых глазах Лим промелькнула тень радости. Все-таки, граф с длинной серой бородой был и ее учителем. Войдя во двор, Элвин поздравила собравшихся солдат. «Вы все хорошо потрудились. Несмотря на потери, мы смогли захватить герцога Бедигаша и защитили графа Парду, который является близким союзником Лейтмеритца. Гордитесь своей победой и духом, что пришел на помощь друзьям в трудную минуту. Пообещав вознаградить солдат, Эллин приказала солдатам разойтись. С учетом того, что их участие было запрошено королем, то и награда пойдет из королевской казны. И Эллин собиралась потребовать внушительную сумму, даже несмотря на то, что в большей степени в сражении участвовали войска Либуса. Все-таки, Илда был захвачен живым, а подобное достижение должно быть вознаграждено. Сереброволосая Ванадис одаривала яркой улыбкой солдат до того момента, пока они не ушли. Только потом, оставшись наедине с Лим, он стала более серьезной. Заметив, как ее госпожа спешно шла в сторону своего кабинета, Лим подозрительно прищурила глаза. «Госпожа Элеонора, что-то произошло?» «Да, кое-что очень важное». Осознав, что о подобном не стоит говорить посреди коридора, Лим спешно поспешила за Эллин. Ванадис резко села за стул в кабинете и посмотрела на свою близкую подругу, вздохнув. «Конечно, хотелось бы сначала сменить одежду, принять ванну и выпить вина, однако мне не терпится поделиться с тобой новостью. Представляешь, Тигре выжил». Лим, услышав слова Эллин, застыла на месте. Лишь спустя пару секунд она пришла в себя и посмотрела на Ванадис с кислым лицом. «Госпожа Элеонора, даже для шуток есть предел дозволенного. Это не шутка». Сидя на стуле, Эллин облокотилась на стол. Услышав ее ответ, Лим замолчала и внимательно посмотрела на свою госпожу, которая, кстати, была ее на 3 года младше. «Что вы имеете в виду?» Голос Лим слегка дрожал. Тигревурмут Ворн был для нее близким другом, но потом он умер. Она до сих пор помнила, как разрыдалась на глаза у своего учителя Юджина. Так что, пусть и сказанное было от Эллин, которой Лим доверяла больше всех на свете, все равно она не могла так легко поверить в это. Эллин в подробностях рассказала, что встретила Урза, который был рядом с Елизаветой Фоминой. Также она специально упомянула, как тот в темноте своими поразительными навыками подстрелил лошадь Илды стрелой. Рюрик был тоже в шоке. Но этот парень, вылитый тигре, даже голос его. К тому же, имя Урс навело кое о каких воспоминаниях. «Это ведь имя отца господина Тигревурмуда?» В ответ Эллин кивнула. Однако Лим все еще не верила в сказанное. «Но, неужели вы верите, что господин Тигревурмуд, упав в море, смог добраться до побережья Либуса? Чтобы добраться до берега с того места, где видели последний раз тигре, понадобится 2-3 дня, и это только на корабле. Даже если ему могло помочь морское течение, тигре все равно бы скорее замерз насмерть или утонул, так и не добравшись до берега. При обычных обстоятельствах я бы не поверила в такое». Но, крепко сжав кулак, Эллин посмотрела на Лим. «Во-первых, сама ситуация, при которой он упал в море, крайне странная. Демон верхом на морском драконе напал на тигре и разбил корабль. Если бы это сказала не Софи, а кто-то другой, я бы побила этого человека за подобный бред». Лим про себя задумалась, что это слишком жестко. С другой стороны, с учетом того, что это касается тигре, она, наверное, сделала бы так же. К тому же, у тигра есть его загадочный лук. Род воронов хранил в своем доме странное оружие, которое считалось семейной реликвией. Внешне он напоминал обычный черный лук, но у него была странная связь с оружием дракона. В прошлогодней гражданской войне Бруно мощь этого оружия не раз спасала им жизни. А этот Урс держал при себе черный лук? Нет. Судя по тому, что я видела, его лук был крайне простым и обычным. Эллин покачала головой. Однако огонь в ее глазах не угасал ни на секунду. Но, как бы ни думала о том, что все это лишь фантазия, я не могу отделаться от мысли, что, может быть, он. Да, возможно, Урс и есть тигре. Тогда не будь Рюрика рядом, сереброволосая Ванадис дала бы волю чувствам и разрыдалась от счастья. Тогда, что будем делать? Стоит не забывать, что Урс служит Елизавете, с которой не так легко было сладить. Даже если Эллин захочет с ней поговорить, та, скорее всего, выдумает причину и откажет. Ванадис вздохнула и покачала головой, пытаясь отогнать дурные мысли вон. Затем она бросила взгляд на своего помощника. «Может быть, тебе стоит отправиться в Либус и проверить самой?» Лим округлила глаза и посмотрела на Эллин. От удивления ее светлые волосы, которые опускались вниз слева от головы, слегка вздрогнули. «Я, во дворце лишь ограниченная колва людей может сказать, тигре ли это на самом деле. А поскольку лицо Рюрика уже видели в Либусе, остаешься только ты. Вряд ли после той эмоциональной речи лысого рыцаря Урса и Елизавета так легко забудут его. К тому же, Рюрик может потерять над собой контроль в нужный момент и поддаться эмоциям. Но я не могу сама. Разве есть еще кто-то, кому можно такое доверить? Из всех людей, кто лучше всего понимает тигре, есть только я, ты эти-то. Внезапно в дверь кабинета постучались. Послышался голос горничной. Прибыл господин Масса Сраданте из королевства Брун. Он желает встретиться с госпожой Ванадис. Эллин и Лим посмотрели друг на друга и напряглись. Глубоко вздохнув и попытавшись успокоиться, Эллин посмотрела в сторону двери. «Пожалуйста, отправьте его в гостевую и разожгите камин. Я скоро прибуду». Глава 3, часть 6. Отбытие. Массасу Раданту в этом году уже исполнилось 56 лет. Он был коренастым мужчиной среднего роста, одетым в черную утепленную одежду. В руке у него была шляпа с красивым орнаментом в виде пера. Его седая борода была хорошо ухожена. При встрече с Эллиной Лим он поздоровался и поклонился. Даже несмотря на то, что в комнате они сидели втроем, Массас не изменял правилам общения в благородном обществе. «Вижу, вы в хорошем здравии, Ванадис, как и Лимлиша. Вы тоже прекрасно выглядите. Я чувствую себя неловко за то, что вам пришлось прийти сюда из Бруна в такое холодное время года». Эллин глубоко поклонилась в ответ и взмахнула в сторону кресла. На потолке висела бронзовая люстра, на которой были расположены в ряд свечи. Помимо этого освещения в комнате был еще и камин, который, ко всему прочему, хорошо согревал сидящих здесь. В центре находился небольшой стол с тремя креслами. Подождав, пока Масса займет свое место, Эллин и Лим присоединились к нему. «Понимаю, что разговор, возможно, будет долгим, но не могли бы вы мне поведать, что случилось с тигре, прости, графом Варном?» Держащий в руках шляпу Масса сразу же спросил обо всем в лоб. Он выглядел спокойным, но и Эллин, и Лим не могли не заметить, как гневно горят его глаза. Тигре был сыном лучшего друга Массаса, и с тех пор, как тот умер, старик приглядывал за Тигре как за своим сыном. Сам парень тоже считал Массаса частью своей семьи. Поэтому, когда тот узнал о произошедшей ситуации с Тигре, сразу же бросился в путь. «Не только я обеспокоен. В Бруне многие люди интересуются судьбой Тигре, включая его высочество принцессу Регину. Поэтому хотелось бы услышать всю историю в деталях». Эллин быстро кивнула и рассказала о том, как король попросил Тигре отправиться в Асваре. Услышав это, Масса скривился и вздохнул. Возможно, это прозвучит грубо для Ванадис, но когда граф Ворн вдруг стал подданным королевства Цктет, он является гостем. Его статус в этом плане не изменился. Его величество король также это подтвердил. Несмотря на собственное мнение в этом деле, Эллин все еще оставалась Ванадис Цктеда. И это было неизменно, даже если она ведет разговор с Массасом, который был ее близким другом. Поиски графа Варна все еще ведутся, но если его так и не найдут, он будет признан погибшим, и королевство выплатит соответствующую компенсацию. После этих слов Эллин тут же глубоко склонила свою голову. Лим сделала то же самое. «Простите, если бы я отказала просьбе его величества короля. Пожалуйста, не стоит, Ванадис и Лимлиша». Спокойный голос Массаса был неизменным. Однако шляпа в его руках сильно помялась, вероятно, из-за гнева, который тот не смог сдержать. «Похоже, что мне стоит встретиться с его величеством королем. Могу я попросить вас о сопровождении и организации встречи с ним? Конечно, я все устрою, но...» Эллин на мгновение замолчала и серьезно посмотрела на Массаса. Она сомневалась, стоит ли ей заговаривать о том, что сейчас было у нее в голове. «Есть кое-что, о чем я бы хотела вам рассказать, пусть это и не очень вежливо». Масса сбросил взгляд на Эллин, а затем поднял руку, которой держал до этого шляпу, и провел ей по седой бороде. «Что ж, давайте послушаем». Эллин вздохнула с облегчением и рассказала все, что узнала о парне по имени Урс. «Лично мне кажется, что это и есть тигре». Вместо граф Ворн она произнесла «тигре», решив не переправлять себя. Масса глубоко вздохнула и, слегка потянувшись, облокотился на кресло. «Я верю, что Ванадис из тех людей, которые не тратят время на пустые домыслы, но, похоже, что он с сомнением относился к словам Эллин». Однако, слово «Урс» для Массаса имело сокровенное значение. Если бы Ванадис упомянула какое-нибудь другое имя, то старик вообще не принял бы это всерьез. Только вот отца тигре звали Урс, а тот был лучшим другом Массаса. Эллин решила не терять времени даром и продолжила рассказывать. Ее образ освещался камином, свет которого придавал ей красное свечение. «Я решила отправить Лим. Все-таки, из всех людей в этом дворце, кроме меня, только Лим и Рюрик хорошо знают Тигре. Но было бы намного надежнее, если бы и вы тоже присоединились к Лим. Массас вместо ответа лишь слегка застонал. Он отвернулся от Эллин и посмотрел в камин. Размышляя некоторое время над чем-то, он, в итоге, повернулся и решительно посмотрел на Ванадис. «Хорошо, но я бы хотел взять с собой Титу. С этим нет никаких проблем». Эти слова поразили Эллин и Лим. Не скрывая своего удивления, обе девушки с изумленными лицами посмотрела на Массаса. «Не могли бы вы назвать причину? Титта гораздо лучше меня сможет сказать, Тигре это или нет». На этот раз и сам Массас вместо граф Ворн произнес Тигре, как и Ванадис. Эллин и Лим посмотрели друг на друга. Все-таки, Титта была горничной Тигре. В этом году ей будет 16. Хоть и официально она стала его служанкой в 11 лет, знакомы они были с самого раннего детства. Во время гражданской войны Бруно в прошлом году она была с ним, и отправилась вслед, даже когда ему пришлось поехать в Цктет в качестве гостя. И сказать, что новость о смерти Тигре расстроила ее, значит, не сказать ничего. Конечно, она продолжала выполнять свои обязанности прислуги, но ее веселая улыбка потухла, а привычная жизнерадостность пропала. С тех самых пор, как она переехала в Лейтмирец, Титта каждый день ходила в местный храм за территорией дворца. Но, по словам местной жрицы, последние 2 месяца горничная только и льет слезы посреди молитв. Не нужно быть гением, чтобы понять, по кому Титта так сильно переживает. Несмотря на детскую внешность, многим было известно, что она обладает крайне стойким духом. Но, как ожидалось, Титта все еще остается обычной девушкой. Поэтому Эллин рассказала об Урзе только Лим, чтобы лишний раз понапрасну не обнадеживать Титту. В итоге, Массас вынес свой вердикт. «Расскажите Титте обо всем. Пусть она сама решает. Я не говорю, что не пойду, если она не захочет. Но для абсолютной уверенности нам нужна она». Хоть и с сомнением, но Эллин кивнула Лим. Та поклонилась Массасу и покинула гостевую комнату. Старый граф продолжал поглаживать свой седую бороду. «В случае, если это не Тигре, я отправлюсь в столицу Силезию. А что мы будем делать, если это, и правда, он? Я бы с удовольствием забрала бы его оттуда силой, если потребуется, но тогда это может превратиться в войну против Либуса. К сожалению, надавить на Елизавету может только его величество король». «Хмм, понятно», — Массас кивнул. «Похоже, что ему в любом случае придется отправиться в столицу королевства Цктида». Спустя некоторое время вслед за Лим пришла Титта. Ее коричневые волосы, как всегда, были связаны в 2 хвостика. На ней был белый фартук и черная одежда горничной с длинными рукавами и такой же юбкой. Увидев Массаса, она внезапно переменилась. У нее на лице показалась улыбка, которую Эллин и Лим не видели очень давно. «Господин Массас, как давно я вас не видела. Ага, рад, что с тобой все хорошо, Титта». Массас широко улыбнулся. Если Тигре был для него как сын, то Титта — как дочь. Лим решила постоять и предложила свое место Титте. Коричневолосая горничная с удивленным лицом поблагодарила ее и села в кресло. Эллин серьезно посмотрела на нее. «Титта, то, что я тебе сейчас скажу, не какая-то глупость. Я сама это видела и слышала». С таким предисловием сереброволосая Ванадис рассказала о встрече с Урзом. Карие глаза Титты округлились от удивления. Она вытянулась вперед и... «Правда, неужели господин Тигре? Как было бы прекрасно, если все люди на свете были такими же открытыми, как ты». Эллин слегка улыбнулась в ответ на такую искреннюю реакцию Титты и погладила ее по голове. Но затем, убрав руку, она вновь стала серьезной. «Послушай, нельзя быть точно уверенной, что это он. Возможно, я сама ошиблась. Но все же, мне кажется, что это Тигре. Поэтому я хочу, чтобы ты убедилась в этом наверняка. И пусть это будет не самая приятная поездка, но, согласна ли ты отправиться в путь?» «Да, пожалуйста, позвольте мне поехать». Крепко сжав свои руки в кулаки, Тита подскочила, закричав на всю комнату. В ее лице не было ни капли сомнения. Остальные 3 находящихся здесь людей посмотрели друг на друга и кивнули. Эллин еще раз поклонилась Массасу и Титте. «Рассчитываю на вас». Глава 3, часть 7. Отбытие. Ночью того же дня Титта и Лим начали подготовку для путешествия. Горничная еще ни разу не отправлялась в длительный поход с самой гражданской войны Бруно. Лим специально подготовила для нее зимнюю одежду. Холода в Цктиде были гораздо суровее, чем в Бруне. Солнце светило слабо, а ветер продувал до самых костей. Стоит выйти без теплой одежды на улицу, как начнешь моментально дрожать. Однако Лейтмерец находится на юге Цктида, и здесь еще относительно тепло. Лимрос сказал Титте, что если пересечь большую реку Валту рядом со столицей Силезии и отправиться дальше на север, холода станут поистине невыносимыми. Детей в тех местах родители специально тренируют таким образом, чтобы те слишком сильно не потели. Превратившись в лед, пот мог уменьшить температуру тела. В некоторых случаях люди даже замерзали насмерть. Либус как раз находился близко к этим северным участкам. Но из-за морского ветра, который дул с западной стороны, там было относительно тепло. С учетом того, что они собирались в такое суровое место, Лим готовилась основательно. Она нашла специальную шапку, которая закрывала не только макушку, но и уши до самых щек, теплое пальто, которое было до самых колен, с мехом на шее и рукавах. Также Лим убедилась, нет ли в перчатках и кожаных ботинках дыр или повреждений. Кстати говоря, всем этим они занимались не в комнате Лим, а у Титты. Это потому, что Лим лишь не желала, чтобы кто-то видел ее комнату. Там она в секрете хранила много разных плюшевых медведей. Об этом знала лишь Эллин и еще несколько человек. Пусть комната Титты не такая большая, но здесь было чисто и уютно. Мягкие подушки на креслах и кровати, похоже, были украшены разными узорами и сделаны лично хозяйкой. Большинство вещей являлись государственным имуществом, но были и перчатки, которые принадлежали лично Титте. Они были сделаны из кроличьей шкурки, как внутри, так и снаружи. Кое-где уже были видны некоторые заплатки, но, осмотрев их, Лим осталась довольной. «Их мне дал господин Тигре». Титта крепко прижала их к себе. Сейчас они были уже не такие белые, как раньше, просто потому, что она их часто носила. Тигре лично наказал ей не церемониться с ними, даже если они испортятся. «Господин Тигре каждый год мне шил новые перчатки из кроличьей шкурки. А во, каждый год». Лим почувствовала небольшую зависть. «Просто я с каждым годом росту, и они становятся мне маленькие. Лимлиша, если вы попросите господина Тигре, я уверен, что он тоже сделает пару для вас». Увидев улыбку на лице Титты, Лим кивнула. «Хорошо». Воцарилось тяжелое молчание. Похоже, что коричневолосая горничная верила, что Тигре жив. Только вот Лим все еще не особо верила в историю Эллин так, как та. Спустя некоторое время Титта закончила одеваться и встала перед зеркалом. Она надела шапку, укутала шею, натянула на себя пальто и теплые штаны, а также, обмотав ноги толстой тканью, нацепила на них ботинки. Последним штрихом были ее перчатки, которые своей белизной выделялись среди коричневой одежды. Жарковато. Просто в комнате тепло. Лим тоже переоделась. Ее одежда была сделана из шкуры медведя и имела черный цвет. Проверив себя, Лим посмотрела на Титту. И хоть ее лицо было как обычно холодным, в ее синих глазах можно было заметить беспокойство. «Титта, ты точно хочешь идти?» Лим и Массас привыкли к таким приключениям, но только не эта смелая горничная. Пусть Эллин и заявила, что это был Тигре, она не была до конца уверена. Поэтому, пройдя большое расстояние и мучаясь от жуткого холода, они могут встретить не Тигре, а совершенного незнакомого им человека. Титта некоторое время непонимающе смотрела на Лим, а потом, улыбнувшись, поклонилась ей. «Спасибо за беспокойство, Лимлиша». Подняв голову, она покачала ей. «Но со мной все будет в порядке. В одиночку я бы побоялась идти, но со мной будете и вы, и господин Массас». Посмотрев в ее карие глаза, Лим поняла, что речь шла о глубоком доверии, и ее губы сами собой растянулись в широкой улыбке. Она поняла, что ошиблась в отношении горничной. «Хорошо, тогда я постараюсь всеми силами оправдать твое доверие». На утро следующего дня было так красиво, хоть глаз выколи. Конечно, ветер был по-прежнему холодным, но небо было ясным, а солнце, несмотря на слабый свет, мягко освещало землю. Хороший день для отбытия. Похоже, что Массас был в хорошем настроении. Он проверил состояние лошадей у задних ворот в королевский дворец. Отсюда они должны были трогаться в путь. Всего было три лошади, но одна из них несла на себе вещи. Поскольку Титта была не очень хороша в верховой езде, ее по очереди должны будут вести два других ее спутника. Лим снова сделала последнюю проверку их зимней одежды. «Неужели нам, правда, нужно все это носить?» «Да, постарайтесь привыкнуть к одежде, потому что мы не скоро ее снимем». Закончив с проверкой, Лим решила согласовать план с Массасом. «Мы отправимся в Либус как странствующие артисты. Владыка Массас будет отцом, а я его дочерью. Тетка будет нашей горничной. Наша мать родом из Цкцида скончалась недавно. Хорошо то, что Массас и тетка с Бруно, Алим с Цкцида, вполне вписывалась в такую историю. Кстати говоря, они решили быть странствующими артистами, потому что Массас на крайний случай легко сможет сделать пару трюков по типу жонглирования или гадания. Ха, похоже, что моя жена была очень красивой. Получается, мы идем в Либус, чтобы встретиться с семьей покойной, ага. На случай, я даже приготовила документы, которые обычно с собой приводит из Лейкмирица. Их сделала Эллин, которая владела этой территорией, поэтому они были настоящими. Когда мы покинем Лейкмириц, направляемся прямо на север через Лигнику. Пусть у них сейчас и нет Ванадис, но они сотрудничают с госпожой Элеонорой. Я, конечно, не стала бы так сильно доверять им, но, по крайней мере, там можно будет передохнуть. Когда в Анадис Лигники Саша скончалась, Эллин была вместе с ней в последние минуты ее жизни, в портовом городе Липнере. Несмотря на не самую удобную обстановку, сереброволосая в Анадис направилась к своей подруге. Позже с Лигники пришло письмо к Эллин, в котором была написана благодарность за все, и упоминание о том, что они могут рассчитывать на них в случае помощи. Конечно, это было неофициальное обращение, и знать Лигники не заявила прямо, что станет союзником Ванадис. Но даже так Эллин и Лим были благодарны за все чувства, которые вложили в написанный текст. Конечно, это были всего лишь красивые слова, но стоит не забывать, что люди часто понимают о том, что может скрываться между строк. Ладно, будем считать, что до Лигники нам ничего не будет угрожать. А потом что? Идем в Либус. Там в городе рядом с дворцом можно будет разведать обстановку. Исходя из рассказа Эллин, владыка Тигривурмут сейчас является кем-то вроде помощника госпожи Елизаветы, поэтому нужно будет поискать возможность встретиться с ним. Ты так уверенно говоришь, будто уже знаешь, что это точно Тигри. Услышав слова Массаса, Лим покраснела. Усмехнувшись, старик встряхнул свою седую бороду. А что будем делать, если не получится встретиться с Тигри? Помнится, владыка Массас, вы сами только что сказали, что еще неизвестно, Тигре это или нет, а теперь вы так уверенно заявляете. В ответ на упрек Лим старый граф издал ворчливый стон и дернул головой. Светловолосая девушка улыбнулась про себя, но тут же напрягла лицо. Если мы не сможем встретиться, даже не знаю, попробуем придумать что-нибудь до того, как придем в Либус. Хмм, в случае чего у меня есть идея. Вы уже придумали план? Лим округлила глаза и посмотрела на Массаса. Я думаю, что странствующий рыцарь Массас мог бы легко встретиться с госпожой Ванадис. Хаем, странствующий рыцарь. Лим задумалась. Странствующий рыцарь – это тот, кому господин разрешил исследовать территорию рядом. Но также это может значить, что такой рыцарь сейчас сам по себе и не имеет знать, который подчиняется. Обычно такими людьми выступают бедные наемники с титулом рыцаря, о которых у людской молвы недобрые слухи. Однако, не обращая на беспокойное лицо Лим, Массас весело засмеялся. Если их интересует, действительно ли Урс, это тигр или нет, то они, несомненно, будут искать любые зацепки с Бруно. И если вдруг старый аристократ оттуда, как я, к примеру, появится в Либусе, уверен, они тут же пригласят меня к себе. Лим недовольно замычала. Конечно, она понимала, что в словах Массаса был здравый смысл, но все равно его идея была слишком рискованной. Ладно, давайте подумаем об этом, когда прибудем по месту назначения. В итоге, Лимлиша решила пока не забивать себе голову. Глава 3, часть 8, отбытие. Они покинули дворец через задние ворота. На страже даже не было солдат. Эллин специально приказала на это время всем удалиться. Естественно, остальные посты как всегда охранялись. Да и бояться было нечего, провожала их сама Ванадис в компании Рюрика и одного маленького зверька, Люния. Тита улыбнулась, позвав его. Неторопливо подлетев, к ней на руки прыгнул маленький дракон размером чуть больше кошки. Как и другие представители его семейства, Люния был похож на ящера и имел пару крыльев, которые были похожи на те, что у летучей мыши. Его чешуя была цвета меди. Несмотря на юный возраст, дракон отрастил себе рога на голове, а зубы, торчавшие из пасти, выглядело острыми. Даже взглядом Люния уже больше не походил на несмышленого детеныша. Однако Титта, ни капли не боясь, протянула к нему руки. Дракончик тоже прыгнул к ней, явно не желая расставаться. Удивительно, что он так себя не вел даже по отношению к Эллин, которая была его хозяйкой. Похоже, что он привязался к тетке. Если бы это увидела Софи, то сгорела бы от зависти. Наблюдая за милой сценой прощания прекрасной девушки и грозного зверя, Эллин слегка улыбнулась. Софи любила драконов и, приехав в Лейтмирец, преследовала Люнии повсюду. Сам дракон всячески пытался сбежать от нее. Нахмурившись, Ванадис посмотрела на Лим и кивнула, на что та ответила тем же. Всего лишь этого было достаточно, чтобы понять друг друга. Рюрик с печальным лицом, тем временем, поклонился Массасу. «Пожалуйста, прошу, верните владыку Тигривурмуда. Я все понимаю. Ну же, мужчине не подобает так низко кланяться». Массас похлопала Рюрика по плечу, пытаясь приободрить. Улыбаясь лысому рыцарю, поднявшему голову, сам граф предавался мрачным мыслям. Все-таки, даже если Урс – это тигре, и они вернут его обратно, что, на этом все кончится? Конечно, нет, они же не в какой-нибудь сказке. Принцесса Регина тут же потребует его возвращения немедленно. Цктет после случившегося казуса не посмеет ничего сказать против. И как тогда поведут себя Эллин, Лим и Рюрик? Массас придется в одиночку разбираться со всем этим. Может, стоило привести Герарда? Герард, сын Виконта Аугре, был сейчас секретарем. Последние месяцы он занимался перепиской между Лейтмирецом и Нисом, столицей Бруна. Приехав к Ванадис, он доложил ей о результатах строительства дороги через горы Восиес и узнал новости от Тигре. Вернувшись в Брун и приехав в столицу Нис, он встречался с принцессой Регин в королевском дворце. Там он докладывал обо всем, что узнал в Лейтмирице, в том числе, и о Тигре. Но дело с пропажей графа Варна доверили все-таки не ему, а Массасу. Герард, конечно, был ответственным работником, но все-таки он всего лишь год проработал секретарем, да и в качестве посла его опыт был небольшим, в отличие от того же Массаса. Собственно, поэтому все это и доверили старому рыцарю, как из-за его достижений, так и из-за близкой связи с Тигре. В данный момент Герард занимался другими делами на юге Бруна. Все-таки, если с Тигре будет все хорошо, а Герард справится со своей работой, я попрошу его помощи. Скажу, что ему будет полезен лишний опыт. Подумав о том, как он сильно напряжет парням лишними делами, Массас, мысленно усмехнувшись, повеселел. Что ж, госпожа Элеонора, мы отправляемся. Забравшись на лошади, Лим, Массас и Титта, сидящая позади старого рыцаря, поклонились. Горничная при этом старалась быть осторожной, чтобы нечаянно не грохнуться на землю. Эллин и Рюрик молча кивнули в ответ. Люния взмахнул своими крыльями, тоже на прощание. Так оба всадника и горничная поскакали вперед. В спину им подул легкий ветер. Эллин и Люния заметили это. Дракончик, особо не приняв этого внимания, улетел по своим делам, а Эллин перевела свой взгляд на серебряную вспышку, которая покоилась в ножнах на ее поясе. Она нежно провела рукой по эфесу меча в форме крыла. «Ты тоже захотел пожелать удачи Лим и остальным?» «Да, Арифал», Эллин подумала, что после такого путешествия этих троих точно должно закончиться успешно. На юге королевства Брун был портовый город-пляж. Это было оживленное место, где собирались торговые корабли с Заксштайна, Муадзинила, Асвари и разных королевств с юга. Корабли Бруна напоминали красную лошадь, у которой вместо палубы была черная шерсть. Суда Заксштайна выглядели очень крепкими и мощными, а корабли Муадзианела отличались вытянутым и тонким корпусом. Суда южных стран необычно высокими носом, а некоторые из них были широкими и полукруглыми. В самом городе тоже была разношерстная компания. Если торговцы Бруна отличались своей покрасневшей кожей, возникшей из-за сильного солнца, то люди из Заксштайна выглядели суровыми и крепкими. Часто можно было заметить загорелых танцоров с красивой внешностью, которые были из Муадзинила. А если среди толпы выделялась молодая девушка, поющая чарующим нежным голосом, то она точно была из Асвари. На прилавках можно было заметить фрукты, которые привозились из далекого юга. Рядом можно было заметить привязанных больших ярких птиц. Еда тоже поражала своим разнообразием, поэтому даже с закатом шум и движух они умолкали не на секунду. В городе существовал один дорогой бар, куда не каждый человек мог попасть. Он отличался своей роскошью, и обслуживание здесь было тоже на высоте. Заведение находилось на двух этажах. На первом был основной бар, а на втором – отдельные комнаты. Стены здесь были толстыми, и постояльцы могли не беспокоиться по поводу того, что их подслушают. Вот в одной из таких комнат собралось 7 человек. Она была просторной, и те чувствовали себя здесь комфортно. На дубовом столе, сделанном известным мастером из Заксштайна, лежало множество разных блюд, однако они были почти не тронуты. Также можно было заметить серебряные кубки для вина по колву у собравшихся, но напиток внутри них, как можно было догадаться, почти не убавился. Как ситуация в столице? Внезапно один из собравшихся решил заговорить. Спокойнее некуда. Конечно, принцесса не блистает талантом, но и ошибок она не делает. В целом, с учетом того, что ей только 16, а свою политическую деятельность она начала лишь год назад, можно сказать, что принцесса неплохо справляется. Ответ тут же послышался от другого человека, который произнес это таким тоном, что и возразить было нечего. Еще один мужчина кивнул. Она смогла избежать убийства, отразила армию захватчиков Муадзинила и законно села на трон. А если вспомнить, что и налицо она миленькая, вы понимаете, почему народ ее любит. Но вдруг другой человек покачал головой. Одного красивого лица недостаточно, чтобы решать политические конфликты. Принцессу поддерживает бадуин и граф Радант. Последний особенно мешается. Неужели он такой влиятельный человек? Я думал, что этот старик ничто рядом с герцогом Тенардье. Оказалось, что многие знакомы с ним. Само по себе, это не важно, да только теперь с ним принцесса и премьер-министр. Также он смог завоевать уважение многих баронов и виконтов. Таких доверительных отношений не было среди тех, кто шел за герцогом Тенардье и герцогом Ганеланом. Бароны и виконты не так страшны. Не слишком ли ты нагоняешь страха? Один из семи усмехнулся, но другой рядом с ним спокойно среагировал на этот упрек. Нельзя судить о людях лишь по их званию. Тигревур Мутворн тоже был всего лишь графом. Собрав вокруг себя союзников, Радант, вероятно, попытается обратиться за поддержкой к герцогам и маркизам. Глава 3, часть 9, отбытие. Среди знати, которая обещалась помогать ему, разве нет тех, кто может, наоборот, восстать против Раданта? Один из мужчин недовольно ударил кулаком по столу и оглядел присутствующих. Если бы все было так просто, тех, кто был недоволен действиями принцессы, уже давно высказали свое слово. Остальные просто дрожат в страхе, и на них нет смысла рассчитывать. Если и остался кто-то, желающих подняться против, то у него сейчас просто нет достаточных сил. Другой мужчина разочарованно вздохнул. Влияние герцога Тенардье и герцога Ганелона было слишком уж сильным. С помощью страха и своих способностей они подчинили своей воле многих знатных людей. Но после исчезновения двух герцогов их место осталось пустым, и не было никого, кто бы мог заменить их. Штейт, помощник герцога Тенардье, и маркиз Грист, правая рука герцога Ганелона, погибли в гражданской войне. Поэтому среди тех, кто не поддерживал принцессу Регину, сейчас были смута и беспорядок. Давайте подумаем. Этими людьми в таком состоянии легче всего управлять. А что насчет рыцарей? Я не верю, что все из них так свято верят в принцессу, которая притворялась принцем. Да, есть среди них те, кто против, но рыцари Наварри открыто объявили о своей преданности принцессе. И не так уж и много желающих бросить им вызов. Впрочем, два рыцарских ордена согласились поддержать нас. Говоря о Наварре, ты имел в виду людей того черного рыцаря Роланда, но он же мертв. В словах говорящего слышались нотки страха. Даже после смерти имя черного рыцаря все равно вызывало у людей страх и почтение. Заместитель командующего Оливер сейчас возглавляет рыцарей Наварре. Он довольно умел. Также есть другие рыцарские ордены, поддерживающие принцессу, к примеру, Перший Кальвадос. Разве время не поджимает? Скоро принцесса получит всю власть в свои руки, отскочит еще и построит город в Агнес. Один из мужчин вытянулся из своего места в беспокойстве. При упоминании Агнеса у некоторых собравшихся людей высвободился стон. Они были влиятельными людьми в портовом городе на юге Бруна, богатыми торговцами, зарабатывающими на сделках с Муадзинил, Заксштайном и другими южными странами. В свое время они рьяно поддерживали герцога Тенардье и, когда тот проиграл, возненавидели принцессу Регин. Нельзя было сказать, что герцог пользовался у них такой популярностью, но он был хорошо осведомлен в торговых делах и пользе, которую они приносят, поэтому всегда покровительствовал торговым отношениям с южными странами. К тому же, он простительно относился к некоторым грязным делам, принимая взамен материальную мзду. И главное, он обладал достаточной властью и военной силой, чтобы в случае каких-либо угроз быстро со всем справиться. Поэтому для торговцев герцог Тенардье при всем своем грозном виде был надежным защитником. А что касается принцессы Регин, которая сейчас управляла Бруном, управитель, который был отправлен на место герцога из столицы, был человеком другого склада. К тому же, он с подозрением относился к торговцам, которые сотрудничали с Тенардье, а те, узнав, что Брун отдал Агнес королевству Цктет, не приняли такого. Если там появится портовый город этой страны, то торговать станет тяжелее, и увеличится конкуренция. Таким образом, все эти действия лишь усилили ненависть торговцев по отношению к Регин. К тому же, они не слишком-то ее уважали. Даже когда она притворялась принцем, за ней не было замечено каких-либо достижений, а нынешнее возвращение на трон они списывали больше на удачу. Поэтому торговцы затеяли мятеж. Они собирались отвоевать Агнес у Цктеда и вернуть свою монополию в отношении торговли с такими странами, как Заксштайн и Муадзинил. «Мне кажется, пора действовать», — внезапно заговорил один мужчина, который до этого слушал всех остальных. «Но я бы хотел занять главное место во всем этом, а не просто играться обычным восстанием. Если нам повезет, возможно будет достичь чего-то большего. Но чтобы это сделать, нужно действовать, и начинать надо прямо сейчас. Я, конечно, все понимаю, но есть ли у нас какой-нибудь козырь?» В ответ на переполненный сомнением тон мужчина холодно улыбнулся. «У нас будет Дюрандаль». Эти слова в мгновение изменили обстановку внутри комнаты. Но говорящий мужчина, не обращая на это внимания, продолжал свою речь. «Мы тайно похитим этот меч, и неважно, что потом могут подумать. Не думаю, что принцессе вообще нужно какое-то оружие. К тому же, когда миру откроется то, что священный меч королевства был похищен, это станет серьезным пятном на репутации принцессы. А если они еще и сделают вид, будто как бы нашли оружие, пользы от этого будет только больше. Ну, что, для этого нам не потребуется много сил». Да и, мужчина вопросительно посмотрел на присутствующих. В конце концов, как принцесса Регина вообще смеет обладать столь прекрасным оружием, как Дюрандаль? Не лучше ли дать меч в руки тому, кто поистине достоин его? Последние слова развеяли сомнения тех, кто еще не был согласен. Люди, присутствующие здесь, посмотрели друг на друга и кивнули. Только вот не знали они, не знали, кто на самом деле этот человек. Его имя было Харон Анкетиль Грист. Конечно, для многих он был человеком известным, но вот только в лицо его знало не так много людей. Он был верным последователем Ганилона и старался не светиться на публике. Хотя, даже если бы те узнали о его личности, Грист все равно бы смог уговорить их благодаря своим выдающимся навыкам. Он видел собравшихся людей насквозь и понимал, что среди них нет никого, кто мог дотянуть до уровня герцога Тенардье или его помощника Штейда. Подумать только, а ведь раньше мы были страшными соперниками. Но теперь мне приходится помогать оставшимся пешкам герцога Тенардье. Мда, герцог Ганелон иногда может знатно удивить. Именно он прознал о возможности организации восстания против Регины и отправил Гриста на собрание. Сам герцог Ганелон не присутствовал. У него была гораздо более важные дела, поэтому он оставил все на Гриста. Теперь осталось лишь сделать так, чтобы задуманное совершилось. Естественно, речь была не о замысле собравшихся здесь людей, а об истинных мотивах герцога Ганелона и маркиза Гриста. Дюрандаль был лишь только первым шагом. Пусть собравшиеся здесь люди не вызывали доверия, но попробовать все равно стоило. На лице Гриста появилась легкая усмешка. Он радовался возможным беспорядкам, которые в будущем сможет сотворить с королевством Брун. Глава 4, часть 1. Повседневная жизнь в Либусе. С недовольным лицом Елизавета Фомина ругалась со стариком, стоящим перед ее рабочим столом. Несмотря на болезненный вид, он с гордым видом держал спину ровно и деловито поглаживал свою полностью поседевшую бороду. В его глазах горели упрямство и несгибаемая воля. «Лазарь, ты так сильно против этого, прошу вас пересмотреть свое решение». Старый служащий по имени Лазарь поклонился так глубоко, что лбом чуть не задел рабочий стол. Елизавета недовольно надула щеки. Этим утром она вернулась с солдатами в свой дворец. Поблагодарив их и пообещав каждому вознаграждение за достойную службу, она приказала всем разойтись, а потом приняла ванну и поела. После она вызвала нескольких своих подчиненных в кабинет, чтобы поговорить о списке отличившихся в битве. Но вот только там и возник спор в отношении того, как вознаградить Урза. Его подвиги без сомнения немалы, но есть некоторые проблемы. За эту битву Урз смог прибавить к своей славе сразу целых две заслуги. Во-первых, он смог обнаружить, откуда Илда последует в Порду. И, во-вторых, он смог поймать сбежавшего герцога, сбросив его с лошади. Любой из этих подвигов достоин большей награды. Капитаны отрядов и Наум, не стесняясь в выражениях, хвалили действия Урза в битве. Они понимали, как важно было обнаружить правильное положение противника, особенно, когда рядом на волоске от гибели находился Парду. Поэтому уже за это Урз, несмотря на свой статус конюха, мог быть награжден соответствующе. Но он также смог сбросить Илду с лошади благодаря своим просто потрясающим навыкам стрельбы из лука. К тому же, сам генерал остался жив. Королевский дворец изначально и запрашивал по возможности сохранить жизнь Илде, и, идеально справившись с этой просьбой, Урз был достоин славной награды. Однако старик Лазарь был уперт, как никогда. Госпожа Ванадис отправила Урза на передовую в качестве исключения, а ведь он совсем недавно только был обычным конюхом. К тому же, даже 2 месяца еще не прошли с тех пор, как он стал работать во дворце. Выдохнув, Лазарь попытался успокоиться и крепко сжал кулак. Без сомнения, деяния этого молодого человека бесподобны. Однако если вы слишком сильно наградите его, со стороны будет казаться, будто он стал вашим любимчиком. Я считаю, что подобные слухи будут плохи как для госпожи Ванадис, так и для самого Урза. И не забывайте, пожалуйста, о герцоге Бидигаше. Он очень известный военачальник на севере Цктида. Но если вдруг пойдут разговоры о том, что его сбросил лошади какой-то конюх, его репутация как воина будет разрушена. Его превосходительство герцог сам высоко оценил навыки Урза. Елизавета пыталась приводить доводы, но Лазарь не сдавался. Он был как крутой утес, который продолжал возвышаться над всеми, даже если вокруг царили метели и ураган. Да, так считает его высочество герцог, но, вот что подумают об этом его люди, а это важно. Одно дело, если герцога сбросила с лошади в равном бою госпожа Ванадис, а другое, совершенно неизвестный никому человек. Вероятно, подчиненные Илды не оценят поступок Урза. Она могут даже посчитать его тем, из-за кого слава их господина померкла. По крайней мере, так считал Лазарь. Представим, что Урз случайно сделал так, что герцог Бидигаше упал с лошади. Я думаю, что так это будет выглядеть лучше. Тогда только начало расцветать, и в темноте особо ничего не было видно. Таким образом, ошибку герцога не будут осуждать дурные глаза. Отношения между Елизаветой и Илдой были довольно неплохими, можно сказать, даже дружественными. Собственно, поэтому перед поездкой в столицу Илда побывал в этом дворце, а Ванадис его тепло приняла. К тому же, неизвестно, как король Виктор отнесется к проступку герцога. Поэтому в словах Лазаря была своя правда. После того, как старик замолчал, остальные служащие рядом закивали, соглашаясь с его мнением. Здесь были не только гражданские, но и некоторые военные. Только они молчали, что говорило об их согласии со сказанными словами. Но тут среди них вдруг один человек решил заговорить. «Лазарь, конечно, все сказал верно, но это был Наум, который спокойным тоном решил озвучить свое мнение. Бесспорно, Урз сделал подвиг, и солдаты, которые участвовали в этой битве, знают это. Поэтому если парень не получит соответствующую награду, в правильности решений госпожи Ванадис начнут сомневаться. Думаю, вы сами это понимаете. А я и не говорил, что его следует вообще не награждать. Тогда чем мы его одарим? К примеру, 100 серебряных монет. Судя по скорости, с которой Лазарь ответил на этот вопрос, было видно, что он заранее обдумал такой исход. Наум удивленно посмотрел на него. «Лазарь, а вы случайно не ошиблись с цифрами? Как по мне, так даже 1000 серебряных монет была бы недостаточно. В таком случае, среди людей, работающих во дворце, вспыхнет недовольство. Урз ведь неизвестный парнишка, который работает конюхом. Вот когда у него будет за душой достаточно опыта, а его признают другие люди и не будут обращать на то, что он непонятно откуда, тогда вам и стоит его наградить как следует. Вы все время говорите о том, что он неизвестно кто. Но разве в этом есть вина самого Урза? Многие люди уже успели оценить, что даже в работе конюха он подает многим пример. И в этой битве Урз не сделал ничего, что могло бы вызывать чье-то недовольство. Наум нетерпеливо наседал на седобородого старика, но Лазарь не отступал. Седой рыцарь решил изменить тактику разговора. Ухмыльнувшись, он посмотрел на остальных собравшихся, за исключением самой Ванадис. «Вы собираете использовать в качестве повода социальную позицию, чтобы преуменьшить заслугу того, кто отлично показал себя на службе. Интересно, что тогда подумают соседская знать и другие Ванадис, если узнают о том, что в Лебусе так много завистливых и трусливых людей. Мне кажется, что мы станем объектом многих насмешек. Как и ожидалось, некоторые присутствующие здесь тут же переменились в лице и гневно вытаращились на Наума. Но седой рыцарь, совершенно не стесняясь, уверенно посмотрел на них в ответ. «Наум, хватит, ты перегнул палку». Послышался спокойный голос Елизаветы, которая тут же развеяла напряженную обстановку. Наум повернулся к Ванадис и глубоко поклонился. Затем та перевела свой взгляд на остальных служащих и рыцарей. «Хорошо, остановимся на том, что награда Урза будет в 100 серебряных монет». По ее лицу было видно, что она смирилась с этим решением. Только вот на этом разговор не закончился. «Также я назначаю Урза оруженосцем Наума». «Оруженосцем?» Седобородый старик скривился от недовольства. Елизавета посмотрела на него с сухой улыбкой, а ее глаза горели недобрым огнем. «Лазарь, я уже пошла тебе на уступки, разве нет? С учетом общего размаха этих достижений любой рыцарь мог бы смело просить 2000 серебряных монет, и даже больше. Ведь если бы Илда сбежал бы тогда, солдаты Бедигаша так легко бы не сдались, а Елизавете Селлин пришлось бы еще и преследовать его, гоняясь по северным землям. Как пожелаете, госпожа Ванадис». Пусть и с неохотой, но старик принял это, с уважением поклонившись. Похоже, что предложенный вариант был в пределах допустимого для Лазаря. Затем Ванадис перешла к награждению других отличившихся в бою. Тем временем, сам Урз громко храпел в своей новой комнате. Став помощником, он получил собственное место с кроватью, 3 одеяла и личную сменную одежду. Ему даже выдали меч, но тот лишь одиноко стоял у стены. Лук, который ему дала Елизавета, был рядом, но вот за ним, судя по блеску и состоянию ткани, обтянутой вокруг, хорошо ухаживали. Ах, как классно спать, не думая о работе. Все-таки, будучи конюхом, он работал от заката до рассвета. Чем больше выполняешь работы, тем больше тебе ее давали. Поэтому мечтать о послеобеденном сне даже не приходилось. Урз, накрытый одеялом, смотрел на грязный потолок и внезапно вспомнил Эллин и Рюрика, тех самых людей, которые назвали его тигре Вурмудом Варном. Хаем, кем же я был раньше? Встряхнув головой, он закрыл глаза и быстро уснул. Лишь вечером его разбудил Наум, вызвав в кабинет Елизаветы, где он получил статус оруженосца и 100 серебряных монет. Глава 4, часть 2, повседневная жизнь в Лебусе. Прошло 7 дней с тех пор, как Елизавета, позвав Урза к себе в кабинет, даровала ему статус оруженосца. «Ах, это ты, Урз!» Положив локти на рабочий стол, который был забит бумагами, она облокотила свой подбородок на руки и с улыбкой посмотрела на молодого парня. Урз, которого привел сюда Наум, вежливо поклонился. За последнее время седой рыцарь успел научить его правильным манерам. «Как ты провел все эти свободные дни? Чем занимался?» «Я учился у Наума разным вещам. Он узнал о порядке и местных традициях нашей страны». Все-таки, Урз ничего не помнил. Наум решил дополнить ответ парня своей небольшой вставкой. Это действительно было так. Урз выучил все, что касалось Цктида. Правда, в отличие от красноволосого парня, у седого рыцаря не было так много свободного времени. Конечно, Елизавета лично приказала тому выучить Урза, но у Наума были и собственные обязанности. Поэтому они договорились заниматься вместе только один коку в день. К тому же, похоже, что нет необходимости торчать у него над душой весь день. Он и сам в состоянии все понимать. Елизавета с сомнением склонила голову в ответ, поэтому Науму пришлось внести краткое уточнение относительно их непродолжительных занятий. А в остальном, он тренируется с Луком и все время спит. Спит? Весь день? Она с удивлением посмотрела на Урза, и тот покраснел. Он действительно тренировался с Луком и валялся в кровати, но дело было не только в желании поспать. По ночам Урз бродил по городу в надежде узнать что-то о тигре Вурмуде Ворне, да и просто изучить город. Одной серебряной монеты хватило бы, чтобы купить сумку, набитую зерном, или бутылку первоклассного меда, или даже неплохой алкоголь с закуской в баре. Укутавшись в плащ, Урз гулял по городу, заходил в бары, слушал песни бродячих музыкантов, игравших на балалайках, исследовал темные улочки и даже порой ввязывался в конфликты. Но, к сожалению, всего этого пока не хватало, чтобы узнать что-то о тигре Вурмуде Ворне. Похоже, что герой Бруно не был так известен в этой области Цктида. Бродячие артисты мало что-то могли рассказать о графе. И хотя сам Урз расстраивался от подобных неудач, стоило ему вспомнить лицо Елизаветы, так настроение сразу поднималось. Как Наум подмечал, Урз действительно не думал, что задержится в Либусе. С другой стороны, он понимал, что Елизавета благосклонно относится к нему. И если вдруг Урс сможет восстановить свои воспоминания, и вследствие чего покинет Либус, Ванадис сильно расстроится, а он этого совсем не желал. Хаем, сон, штука полезная. С этими словами Елизавета решила опустить этот разговор. Урс поклонился в ответ своей госпоже. На его лицо отразилась смесь беспокойства и стыда. Просто он не знал, что ему ответить, если Ванадис начнет расспрашивать подробнее. Подняв свою голову, Елизавета посмотрела на молодого парня. «Прости, что так обделила тебя с наградой за боевые заслуги. Наверное, ты расстроен, не то, чтобы, а стоило бы». Недовольно надув щеки, Елизавета слегка отругала Урс. Тот подумывал сказать, что ее поглаживания по его голове были более чем достаточны, но решил помолчать, представив разгневанное лицо Елизавета, которое, наверняка, покраснеет от стыда. Ванадис, явно не обращая внимания на мысли молодого парня, поднялась со своего стола. «Я собираюсь дать тебе задание». Она выпятила свою грудь. Обычно красноволосая Ванадис очень официально разговаривала со своим подчиненными. Только Урс был исключением. «Я хочу, чтобы решил спор между двумя деревнями, в качестве посредника». «В качестве посредника?» Услышав такой неожиданный приказ, Урс не смог скрыть удивление. Наум же, стоявший рядом с ним, устало вздохнул. Красноволосому парню хотелось заявить, что он никогда не занимался подобными делами и не знает, как нужно решать споры. Но при виде такой счастливой улыбки Ванадис Урс не мог сказать ни слова. Таким образом, в трех днях пути на восток от дворца были деревни Забул и Тарнаба. Между ними протекала река, и деревенские жители часто ругались между собой, как правильно следует использовать ее. Особенно часто возникали конфликты во время сухих зимних сезонов или, наоборот, наводнений, случавшихся ближе к концу лета. Каждый год старейшины деревень отправляли запрос в вышестоящий орган, чтобы официальный служащий из дворца решал их конфликты. Почему такие мелкие вопросы должен был решать дворец Ванадис? Все потому, что территории деревень находились под непосредственным управлением Елизаветы. Как и в остальных герцогствах, в Либусе Ванадис выбирает управителей и старейшин, чтобы те руководили порядком городов и деревень. Но в случае, если конфликт возникает на границах двух подвластных территорий, Ванадис устраняет его, взяв под свой контроль это место. Таким образом, она старается не допустить возможности столкновений между двумя правящими фракциями. Урс, слушавший все это, огорошенно почесал затылок.